Эрих Мария Ремарк. Эрих Мария Ремарк родился в 1898 году в немецком городе Оснабрюке в семье переплетчика Петера Франца Ремарка. Свое настоящее имя, Эрих Пауль Ремарк, он сменил в 1918 году в память об умершей матери, Анне Марии. Первая мировая война, на которую он попал в 18 лет, оказалось основным впечатлением его жизни на долгие десятилетия. Вернувшись с фронта после ранения, Ремарк перепробовал множество профессий и остановился на спортивной журналистике. Первый роман «На Западном фронте без перемен» 1929 год сразу стал мировым бестселлером. Ни одно из его последующих произведений не принесло автору успеха, подобного тому, которым сопровождался выход этой книги. За нее Ремарка в 1931 году номинировали на Нобелевскую премию, но при рассмотрении Нобелевский комитет это предложение отклонил. Следующий роман «Возвращение» 1931 год рассказывает о жизни тех, кто уцелел в войну, о потерянном поколении. Военное поколение, растерянное, потерявшее жизненную устойчивость, хочет созидать. Психическое оздоровление после войны дано как внутреннее возрождение после тяжкой болезни. Весна, распускающиеся почки, поющие птицы, иными словами, образ вечно воспроизводящей природы. Вот путь разрешения ремарковского противоречия. Фронт, тыл. В напряженной обстановке конца 20-х, начала 30-х годов, в период откровенной подготовки к войне, роман Ремарка с натуралистической откровенностью и большой эмоциональной силой, раскрывающей страшные фронтовые будни, воспринимался пацифистской интеллигенцией всего мира как акт подлинной борьбы с военной опасностью. Еще до коричневого переворота 1929 года в Германии вышла анонимная пародия на творчество Ремарка «Рекварк» под Троей без перемен. Оказавшись у власти, фашисты сожгли книги писателя вместе с прочей антинациональной литературой. С приходом Гитлера Ремарк был лишен немецкого гражданства, жил во Франции, США, Швейцарии. После военной жизни фронтового поколения посвящен роман «Три товарища» 1938 год, трагическая концепция которого — мужская дружба и чувство любви как последнее прибежище против враждебных сил. Прообразом Пат, главной героини романа, умирающей от чахотки, послужила первая жена писателя, бывшая танцовщица Юта Замбона, также многие годы страдавшая этим заболеванием. В эмиграции антифашистская тема его произведений усиливается. Вторым большим успехом Ремарка стал роман «Триумфальная арка» 1946 год, рассказывающий о судьбе иммигрантов в Париже. В романе «Время жить и время умирать» 1954 год прочитывается повторение новым поколением трагического опыта прозрения в годы Второй мировой войны на Восточном фронте. О судьбах людей, переживших Вторую мировую, и роман «Черный обелиск» 1956 год, говорящий об истоках фашизма. Художественная манера Ремарка менялась в связи с модой на индивидуальные писательские стили. «Три товарища» написаны в манере Хемингуэя, а в «Черном обелиске» можно видеть влияние Кафки. Однако гуманность и нравственное обаяние его героев неизменны и служат основой успеха книг у читателей. Несмотря на мировую славу, Ремарк так и не сумел вернуть немецкое гражданство. Последние годы жизни писатель провел в Швейцарии вместе со своей второй женой и верным другом, голливудской актрисой Полет Годар. Умер Эрих Мария Ремарк 25 сентября 1970 года в возрасте 72 лет в городе Локарно и похоронен на швейцарском кладбище Ронко в кантоне Тичино. Полет Годар, пережившая мужа на 20 лет, покоится рядом с ним. Настоящий идеалист стремится к деньгам. Деньги — это свобода, а свобода — жизнь. Не стоит мельчить то, что начал делать с размахом. Чем примитивнее человек, тем более высокого он о себе мнения. Запомни одну вещь, мальчик. Никогда, никогда и еще раз никогда ты не окажешься смешным в глазах женщины, если сделаешь что-то ради нее. Если ты в пути, ничто не должно удерживать тебя, ничто не должно волновать, разве что мимолетная связь, но ничего больше. Утешает только самое простое – вода, дыхание, вечерний дождь. Только тот, кто одинок, понимает это. Ставить человеку в вину его молодость – самое неубедительное возражение, какое можно придумать. Когда человек одинок, он начинает присматриваться к природе и любить ее. А знаете, ведь тут все дело в привычке. Когда столько людей приходили в твою жизнь и уходили из нее, привыкаешь ко всему, и к встречам, и к расставаниям. В сущности, это все равно, что перейти от тира к карусели. Хорошо быть свободным, когда ты не один. Родиться глупым не стыдно. Стыдно только умирать глупцом. Но разве каждый не хочет удержать то, что удержать невозможно? Не обманывает только самое простое – тепло, вода, кров над головой, хлеб, тишина и доверие к собственному телу. Легко осуждать и быть храбрым, когда у тебя ничего нет. Но когда у тебя есть что-то дорогое, весь мир меняется. Все становится и легче, и труднее, а иногда и совсем непереносимым. На это тоже нужна храбрость, но совсем иного рода. У нее другое название. Так уж человек устроен. Не успеет избавиться от одной опасности, как опять готов рисковать. Дело в том, что человек не только извечно лжет, он также извечно верит в добро, красоту и совершенство и видит их даже там, где их вовсе нет или они существуют лишь в зачатке. Одиночество не имеет никакого отношения к тому, много у нас знакомых или мало. Нападай на противника в ту минуту, когда он считает, что уже победил, и в том месте, где он меньше всего ожидает нападения. Воспоминания, если уж хочешь ими пользоваться, надо держать под неусыпным контролем, как яд, иначе они могут и убить. Но, видно, так уж повелось на свете. Когда мы действительно что-то начнем понимать, мы уже слишком стары, чтобы приложить это к жизни. Так оно и идет, волна за волной, поколение за поколением. И ни одно не в состоянии хоть чему-нибудь научиться у другого. Никогда не принимай никаких сложных ходов, если того же можно достичь гораздо более простыми способами. Это одно из самых мудрых правил жизни. Применять его на деле очень трудно, особенно интеллигентам и романтикам. Ненависть – это кислота, которая разъедает душу. Все равно, ненавидишь ли сам или испытываешь ненависть другого. Если бы мы постоянно жили с осознанием неизбежной смерти, мы были бы более человечными и милосердными. Живи настоящим и думай только о нем. Будущее само о себе позаботится. О счастье можно говорить минут пять, не больше. Тут ничего не скажешь, кроме того, что ты счастлив. А о несчастье люди рассказывают ночи напролет.